Добрый день. Добрый день. По ним финанс специалист Усвана Владимировна. Найдется запись разговора. Ксения Николаевна. Могу слышать она рядом? Как вы представите еще раз? Усова Анна Владимировна, компания МБА Финанс. Усова? Да. Анна Владимировна? Верно. Да, здрасте. Вот я смотрю сейчас на вас, на быке сидите, такая лошадь, блядь. Как можно так на быка сесть? Бык не проломился там под вашей массой? А? Вы супруг ее или кто? Анна Усова. На быка залезла. Уважаемый, лошадь здоровая. Вы ты на диалог настроены, нет? Ты нормально, вы на диалог настроены? Кобыла, конструктивный, блядь. Диалог вы настроены? По страху лет она на быка залезла, деревянного, блядь. Аж охранник охуел рядом. Уважаемый, настраивайтесь на общение. Сука, до свидания. Мразь, а в течение 10 минут, чтобы Ксения Николаевна вышла на связь по номеру... Блядь, дешевая, послушайте, блядь. Ваше постоянное дешевка местопребывание мне не интересно. Какая-то хорошо? Дешевка, блядь. До свидания. Далее. Здравствуйте, коллекторское агентство Юнона Мухамедьянова Лена Раулевна. Записывается согласно закону. А Анастасия Ивановна, телефон пригласите, будьте добры. Еще раз имя, фамилия, согласно 230-му федеральному закону. Здравствуйте. Имя, фамилия, еще раз. Чье имя, фамилия, что? Ты тупая, твое, блядь. А вы почему так разговариваете по записи разговора? Потому что ты шмонька телефонная. Что, простите? Шалава ты телефонная, потому что. Тебе доступно излагаю? У вас настроение плохое? Наоборот, отличное. Замечательно, здорово. А что же вы так ругаетесь по записи разговора? Под запись разговора иди нахуй. Все, это все, что вы хотите сказать? Да ты что звонила, так что ты излагай. Что, простите? Хуй из ушей вытащи и переслушай потом. Это все, на что вы способны? Я тебе еще раз говорю, ты позвонила, ты излагай. Мужчина, успокойтесь, пожалуйста. Я Анастасию Ивановну пригласите к телефону, будьте добры. Я тебе сказал, представься еще раз. Мы, во-первых, на ты не переходили, а во-вторых, я представилась. По вашему требованию я представляться с повторно не обязана. Тогда съебалась нахуй отсюда, поняла? Что, простите? Нахуй не говорю. А вы со всеми так беседуете? Не, только со звонарями такими дешевыми, как ты. Какими? Что, кто? Иди нахуй, переслушай потом запись. Анастасия Ивановна, к телефону пригласили, будьте добры. Нахуй иди. Анастасия Ивановна, к телефону пригласите, молодой человек. Съебалась отсюда, тупая звонилка. Ой-ой-ой, как некрасиво, как невоспитанно. Анастасия Ивановна, пригласите к телефону. Зато я сам красивый, этого достаточно. Так что съебалась. Ну, у вас высокая самооценка, всего доброго. Давай. Базарь. Алло. Да. Здравствуйте, Андрей Павлович. Да. Юлия, касса номер один вас беспокоит. У вас сегодня дата оплаты по договору. И? Вам необходимо подъехать в офис на переоформление, так как срок договора вашего закончился. Зачем переоформлять? Потому что срок договора у вас закончился. Вы подъезжаете, что я буду подъезжать? Ну, если вы сегодня не переоформите договор, договор уйдет в просрочку. Ну и похуй тогда. Пусть уходит в просрочку. Вообще поебать как-то. Вы уверены в этом? Да, уверены. А почему вы так разговариваете со мной? Как? Как мне с тобой разговаривать? Телефонной звонилкой. Что? Как не разговаривать с телефонной звонилкой, с голосом в трубке? Как? Я являюсь сотрудником компании. Ну докажи, что ты сотрудник компании. Позвонила какая-то мошенница, говорит, отдай деньги куда-то, иди переоформляй что-то. Ты адекватная, не? Я вам позвонила напомнить об оплате. Сегодня у вас оплата по договору. Молодец, напомнила. Все, можете ебаться. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь, меня зовут Андреенко Максим Сергеевич, банк Тинькофф. Вам звонок поступил Андрея Павловича. А он сейчас рядом с вами находится, вот телефон его пригласить можно. А ты сейчас с кем разговариваешь? То я не знаю. Тут надо узнавать как-то. Ну, так я поэтому и спросил, можно его телефону пригласить? Можно. Хорошо, позовите. Излагай, что тебе надо. То есть вы Андрей Павлович, верно? Мы. Андрей Павлович, звонок вам поступает по поводу вашей задолженности. И? На данный момент требования банка, минимальный платеж 19400 рублей в месяц. А где требования банка? В рамках 2 дней. У вас в договоре. Требования где банка? Требования. Что в договоре? В договоре. В договоре требования? Ты что, блядь, тупорылый там, что ли, или ебанутый? Пункт 5.10. Требование выдвигается на бумаге, высылается с уведомлением на домашний адрес. Ага, блядь. Или ты тупорылый такой? А что вам еще выслать? Блядь, иди нахуй тогда, понял нахуй? Ты что такой охуевший там, блядь? Петух охуевший нахуй. Нахуй иди, блядь, понял, черт ебаный нахуй. Ты охуеешь у меня, понял, блядь, пидор, блядь. Ты хуй сосать будешь просто, по КД нахуй, понял нахуй? Иди нахуй, блядь. А другого слова не знаете? Нахуй иди, пидор гнойный нахуй. Что тебе еще сказать, блядь? Если ты нихуя не вдупляешь, блядь, требования у него. Иди ты нахуй со своим банком и со своим требованием, понял нахуй? Нет. Тогда соси хуй, блядь, и слушай мой прекрасный голос, нахуй, понял? Оплата от вас поступает. Рот раскрывай, сейчас буду вставлять тебе, нахуй. Ты зубы чистил сегодня, тварь, блядь? Че замолчал, нахуй? Че замолчал, сучара? Давай в недобровольном, блядь. Подъедь ко мне домой, нахуй. Ко мне домой подъедь, в недобровольном буду решать порядки, блядь. Намеренно сейчас добровольный порядок. Ты тупой или нет, нахуй? В недобровольном буду решать. Это фамилия, имя, отчество, отказ от оплаты. Нахуй иди, понял, блядь, Ну что ж вы так, говорите, что вы не намерены в добровольном порядке вопрос решать. Ну и что ты не понял, нахуй, и чего ты не понял тогда? Чего ты не понял, скажи? Фамилия, имя, отчество, отказ от оплаты. Хуя ли я должен произносить свои личные данные, какому-то номеру, блядь, голосу в трубке, блядь? Ну какие личные? Какие личные данные? Фамилия, имя, отчество? Да, ты в курсах, что это персональные данные человека? Или ты тупой, нахуй, такого даже не знаешь? Ну они были бы связаны с персональными данными, если бы я разговаривал сейчас не с вами. А ты откуда знаешь, со мной ты или я не со мной, нахуй? Или ты по голосу там, блядь, определяешь? Фанатическая экспертиза у тебя в подделке, что ли, настроена, ты, блядь, дебил. Ты чё, днище такое, нахуй? Как тебя набрали на работу, блядь? Если ты ничего не знаешь, дно ёбаное. Андрей Павлович. Иди нахуй. А вы не пытаетесь перевести вывод лучше к своей задолженности общаться? Иди ты нахуй, охуевший черт, блядь. Вообще не намерен решать вопрос. Не намерен, съебался тогда. Знаете, супруга с вашей разговаривает. За своей мамашей поговори, плетиной старой, нахуй. То, что у нее сын звонарь на бабской работе, нахуй. Понял, блядь, обоссанный, блядь. Андрей Павлович, а я за скажу в отказ, я работаю. Матерь, иди своей позвони и скажи, что ты пидор у нее, что ты телефонная шлюха. Ты телефонная шлюха. Да хуя тебя могу наговорить по интересного. Ваше мнение никому не важно. Иди нахуй, телефонная ты шлюха. Все, иди на линии, сука.